всегда быть против. Боб Луц, президент компании Chrysler, написал книгу под названием «Внутренности», в которой присутствует глава, ценность которой сопоставима с ценностью всего остального материала. Она называется «Когда все говорят «да», скажите «нет». Прекрасная формулировка. Чтобы отличаться, часто приходится идти против общепринятого. Тем, у кого кишка тонка, такое не под силу. Мы уже рассказывали про 19-летнего парня по имени Майкл Делл, организовавшего собственную компьютерную компанию. Он изначально осознавал невозможность конкуренции с известными производителями за место на прилавках магазинов в соответствии со сложившимися в отрасли правилами игры. В то время ни одна из крупных фирм в отрасли не верила в положительное восприятие покупателями почтовой доставки столь хрупкого груза, как персональные компьютеры. Майкл Делл нарушил общепринятые правила. Фланговая атака его компании заключалась в использовании прямого маркетинга. За очень короткое время стоимость фирмы достигла миллиарда долларов. Руководство многих организаций уверено, что для достижения успеха необходимо подражать лидирующим в товарной категории фирмам. Поэтому они отказываются от собственных дифференцирующих идей и начинают заниматься бизнесом, который давно находится в руках конкурентов. Pepsi отказалась от идеи нового поколения и переориентировалась на потребительскую аудиторию в целом. Burger King стремится привлечь в свои рестораны маленьких детей с родителями, хотя данный сегмент с успехом обслуживает Макдональдс. Менеджеры таких компаний не понимают одного. Раз сказав «нет», нужно быть против всегда.